Глава 37. Все путем. Это зеленая нить. Я делаю паузу, ища в своем лексиконе подходящие слова, чтобы охарактеризовать ее. И понимаю, что подходящего определения для нее просто нет. В конце концов, я останавливаюсь на единственном ответе, который могу подыскать. Опасно. Хадсон расплывается в улыбке. Что ж, это звучит многообещающе. Я качаю головой. Моя пара заблуждается, если думает, что это было прикольно. Я все еще чувствую слабость, когда поворачиваюсь к своей кузине, но, едва взглянув на нее, решаю отодвинуть свои собственные проблемы подальше. Видно, что моя милая кузина настроена решительно. Ее решимость просто бьет через край. Вид у нее чертовски свирепый. Волосы выкрашены в красный, оранжевый и желтый цвета, так что ее голова как будто объята огнем. Глаза густо подведены карандашом, а одежда черна, как уголь. «Твои волосы смотрятся потрясно», — говорю я. Она отвечает коротко. «Я решила, что настало время для перемен». «Мне они нравятся», — заверяю ее я. «Ты выглядишь невероятно». «Играй роль, пока роль не станет тобой, да?» — говорит она, печально скривив губы. И у меня все сжимается в груди. Да, что-то в этом духе. Соглашаюсь я и делаю ей знак сесть на край кровати. «Как у тебя дела?» Она закатывает глаза. «Я хотела посетовать на мою мать, но это может подождать». Она показывает на обрушившуюся стену и, взмахом своей палочки, мгновенно высушив мою одежду, кладет ее обратно в поясную сумку. «Ты решила сделать здесь небольшой ремонт с утра пораньше?» Я пытаюсь пропустить это мимо ушей, но она бросает на меня предостерегающий взгляд, и я передумываю. Я глубоко вздыхаю, мне совсем не нравится думать о том, что все это значит, и говорю. «Хадсон считает, что моя зеленая нить каким-то образом связывает меня с кровопускательницей». «С кровопускательницей?» Глаза Мэйси округляются, голос становится немного похожим на писк. «С той самой кровопускательницей, которая живет в пещере и является самым опасным сверхъестественным существом на планете?» «А что, разве есть какая-то другая?» — сухо спрашивает Хадсон. «Господи, надеюсь, что нет». Она делает вид, будто содрогается. «Ну и какие это вызывает у тебя чувства? Как тебе это?» Я перевожу взгляд на спину Джексона, который вместе с Микаем разбирается с разрушениями в ванной. Он ведет себя, как ни в чем не бывало, так, будто не прислушивается к нашим словам. Но, услышав вопрос Мэйси, на мгновение останавливается, и я понимаю, что он ждет моего ответа. Однако куда более странно другое. Он, похоже, ничуть не удивлен тем, что между мной и кровопускательницей существует какая-то связь. Я отмечаю про себя, что надо будет спросить его об этом. Затем опять поворачиваюсь к Мэйси. «А как ты думаешь, какие чувства это может во мне вызывать? Мне хочется блевать. Она ужасна, и, клянусь, если я узнаю, что я сопряжена и с ней, то я повешу на гвоздь и мои крылья, и мою корону, и все вообще». Хадсон смеется. «Узы сопряжения работают не так. Невозможно иметь много разных уз с теми, с кем вас не связывает взаимный интерес». «Да уж, я это уже слышала», — фыркнув, перебиваю его я. «И вот куда меня это привело». «Ты сопряжена со мной. Вот куда это тебя привело». Он пытается изобразить возмущение, но хохочет так, что из этого ничего не выходит. «И что же ты хочешь сделать?» — помолчав секунду, спрашивает Мэйси. «Что я хочу сделать?» «Или что, как я считаю, мы должны сделать?» Она смеется. «Недалек тот день, когда два этих варианта будут означать одно и то же. Но этот день не сегодня». «Я так и думала». Она делает паузу, наматывая один огненно-красный локон на палец и избегая моего взгляда. «Как ты думаешь, ей что-то известно о моей матери?» «Честно? Думаю, ей что-то известно обо всем. И ты однозначно должна будешь спросить ее об этом, когда мы отправимся к ней». «Значит, мы все-таки отправимся к ней?» — спрашивает Хадсон. «Тут речь опять идет о разнице между «хотим» и «должны». Разумеется, мы отправимся к ней. Хочу ли я этого? Совсем не хочу. Но у меня к ней есть вопросы. И у Мэйси тоже. И мы обе заслуживаем ответов. Я знаю, что ты права. Но, по правде говоря, я даже не представляю, какие именно вопросы мне следует ей задать. Мэйси всплескивает руками, глядя то на Хадсона, то на меня. Как насчет такого вопроса? Почему моя мать бросила меня, чтобы сбежать с королем вампиров? Предлагает Хадсон. Или почему почти за 10 лет она ни разу не связалась со мной? Или варианта, который лично мне нравится больше всего. С какой стати ведьма встала на сторону самого гнусного грёбаного вампира на планете? Все это хорошие вопросы, соглашается Мэйси, судорожно вздохнув. Проблема состоит в том, что я не знаю, вынесу ли я ответы. О, Мэйс, я сжимаю ее руку. Она отвечает мне тем же, затем высвобождает руку. И это не все. Почему мой отец не открыл мне правду? Он позволил мне думать, что она просто бросила нас, и что он понятия не имеет, где она сейчас. Может быть, он действительно не знает. Начинаю я, но она перебивает меня, прежде чем я успеваю добавить что-то еще. Я в это не верю. Знаешь, сколько раз в год он разговаривает с Сайрусом? Или сколько раз он за последние 10 лет побывал при дворе вампиров? Она качает головой. Он не мог не знать. А значит, ничего не говорил нарочно. Хуже того, он лгал мне, когда я спрашивала его. Она права. Я знаю, что она права, и отлично понимаю, каково ей сейчас. Потому что всякий раз, когда я узнаю, что мои родители лгали мне о чем-то, я испытываю такие же чувства. Боль от предательства, гнев, досаду из-за собственной легковерности. Как я могла не раскусить обман, думаю я. Как не разглядела все те маленькие нестыковки, которые наверняка были. Ведь невозможно все время лгать о стольких вещах. Лгать насчет того, кто вы такие и кто ваша дочь, и не допустить при этом ошибок. Как же я могла их не заметить? Понимая, что Мэйси сейчас, скорее всего, задается тем же вопросом и испытывает такую же боль, я чувствую злость на дядю Фина. Почему он скрыл это от нее? И собирался ли он вообще когда-нибудь сказать ей об этом? Или же решил, что ей лучше жить, думая, что ее мать просто исчезла с лица земли? «Мы действительно должны повидаться с кровопускательницей», — выдавливаю я. «Хотя если бы я могла поступать, как хочу, то больше никогда бы не отправилась к этой стерве. Чтобы спасти учеников Кэтмера и снова увидеть твоих родителей, нам нужны ответы. К тому же мы с Хадсоном считаем, что она может знать, где скрывается армия Гаргулий. Что ж, иметь за своей спиной целую армию было бы неплохо», — со вздохом соглашается Мэйси. «Когда?» Мне хочется отложить визит, но, встретившись глазами с Хадсоном, я понимаю, что это не вариант. Даже до того, как он вскидывает бровь и говорит: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня».